Это стихотворение, друзья, родилось в 66 году, когда в нашей стране было довольно сильное гонение. Все братья в основном сидели, мало кто оставался, да, и была делегация. Тогда первым секретарем был Леонид Ильич Брежнев, да, вот туда мы к нему ходили. Ну, нас там всех поарестовали, побили неплохо, конечно, да, и посадили сначала в Лефортовскую, потом в Бутырскую посадили. И вот решил поделиться вот этим стихотворением, да, там оно родилось. Оно называется «Диспут». В то время было очень много лекторов, безбожников, в клубах, везде они только и говорили, что Бога нету, да. Вот на этом основании стихотворение такое появилось. Оно уже старое, 66-го года. Может, многие его и слышали, но расскажу. Спрошу вас, где же обитает Бог? И знаю, что не найду ответа. Сегодня новый спутник в небеса забросила советская ракета. Так говорил мужчина молодой, вещун атеистической морали. Где он, могущественный всеблагой? Скажите. Где, скажите? Гарин, и Титов, Попович, Николаев, Терешкова. И я вам наперед сказать готов, не существует в космосе благого. Спросите астрономов, и они его в свои приборы не видали. И на незримой стороне Луны его на фотосъемку не засняли. Еще бы многое сказать я мог, но знаю, что и так сказал я много. Давно бы всем пора понять, что нет на свете никакого Бога. «Нет Бога!» – снова повторят он, довольный, всех обводит гордым взглядом. «Кто возразит, тот будет лишь смешон. Но если есть такой, пусть встанет рядом. С рядов последних юноша встает, он привлекательный, с лучистым, с ясным взглядом, и говорит с мужчиной, вставшим рядом. Мы верим в Бога, да и мудрецы его рождение точно подсчитали. Слова Христа, как верные гонцы – достигли центра и глухие дали. И сердце радостью святой дыша, небесным пролило светом, ликует обновленная душа. Но доказательства не только в этом. Займет ли мудрый глупому ума? Коня ли бегать выучит улитка, или кучера конями управлять научит безрассудная кибитка? Осел ли петь научит соловья? Орлу ли преподаст полет корова? Или научит грязная свинья в порядок приводить хозяйство крова? Такого никогда не может быть, то как же безрассудная природа рассудком уделилась наделить бесчисленное множество народа? Выходит, ум природы посветлее, чем разум человеческого рода. Преобразованием людей займется скоро матушка природа. А об уме конструктора занять, достоинство окутать паутиной, но не замять. Не скрыть от глаз людских конструктора, создателя вселенной. Как среди сельских, так и городских не умер его образ вдохновенный. Лишь им вселенная сотворена, она его премудрая машина. И всякая земная тварь им создана, и всякая вершина и низина. Находятся мечтатели порой, обитель Бога ищут на планетах, и, надмеваясь гордой головой, хотят его достигнуть на ракетах. Ракетам недоступен к нему путь, и не поймут бессмысленные люди, что нужно к Богу сердце повернуть, а не ракет бесчисленные груды. Нельзя найти конструктора в часах, нельзя увидеть на планетах Бога. Живет он не на тленных небесах, доступна лишь живым к нему дорога. Спешите все приблизиться к Христу, отдайте ваше сердце Иисусу. Он вечно верен своему, слову своему и снимет с вас греховную обузу. И радости, которой никогда от роду до сих пор не ощущали, восторженно засветится ваш взор, утратят силы бывшие печали. Он виден, в нем величие и краса, он пребывает от начала века, его вместить не смогут небеса, зато вмещает сердце человека. Аминь.